Глава 14. Через 6 дней после возвращения Валандеру пришло письмо. Он нашел его на пороге, вернувшись домой после длинного и беспокойного дня в управлении полиции. С полудня шел тяжелый мокрый снег, и прежде чем открыть дверь, он долго отряхивался на лестничной площадке. Потом ему будет казаться, что он до последнего не хотел, чтобы с ним связались. В глубине души он все время знал, что они сделают это, но хотел, чтобы это произошло не сразу, поскольку по-прежнему чувствовал себя не готовым. На коврике у двери лежал обычный коричневый конверт. Сначала Валандер подумал, что это какая-то реклама, поскольку на лицевой стороне было напечатано название фирмы. Он положил конверт на полку в передней и забыл о нем. И только после ужина, съев запеченную под сыром рыбу, слишком долго пролежавшую в морозильнике, он вспомнил о письме. На конверте было написано «Цветы Липмана», и он подумал, что фирма, торгующая цветами, выбрала странное время для рассылки рекламных предложений. Первым порывом было выбросить письмо в мусорное ведро, не распечатывая, но что-то в таких случаях всегда останавливало его. Видимо, профессиональная привычка. В ярких брошюрах может промелькнуть что-то нужное. Он часто думал о том, что вынужден переворачивать каждый камень, попадающийся на дороге, потому что должен знать, что под ними находится. Разорвав конверт, Валандер увидел, что в нем лежит написанное от руки письмо, и понял, что с ним связались. Он положил письмо на кухонный стол и сварил себе кофе. Надо немного подождать, прежде чем прочесть письмо ради Байбы Липы. Когда неделю назад комиссар вышел из самолета в аэропорту Орландо, его охватило какое-то неясное чувство, может быть, печали, но одновременно и облегчение. Ведь он уехал из страны, где за ним постоянно следили. С несвойственной ему непосредственностью он попытался заговорить с женщиной на паспортном контроле, просовывая паспорт в стеклянное окошечко. «Как хорошо вернуться домой», — сказал он. Но она только мельком холодно взглянула на него и сунула паспорт обратно, даже не открыв его. «Вот она, Швеция», — подумал тогда Валандер. «На поверхности все светло и чисто, и наши аэропорты построены так, что никакая грязь, никакие тени соглядатые не смогут здесь прятаться. Здесь все на виду, и ничто не выдает себя за то, чем не является. Стабильность, которая записана в нашем основном законе, и есть наша религия, наша надежда. Весь мир знает, что смерть от голода считается у нас преступлением. Но мы не заговариваем без нужды с чужими, поскольку все чужое может причинить нам боль, запачкать нас в нашем чистеньком уголке, закоптить наши неоновые рекламы. Мы никогда не строили никакой империи, и поэтому нам не суждено увидеть ее падение. Но мы внушили самим себе, что создали, хоть и маленький, но лучший из миров, что мы — сторожа у райских врат. А потом вдруг оказывается, что у нас самые недоброжелательные работники паспортного контроля». Облегчение почти тотчас сменилось подавленностью. В мире Курта Валандера, в этом раю для пенсионеров, наполовину закрытом для посторонних, Байбе Липе не было места. Он не мог представить себе ее здесь, среди всех этих огней, всех этих неоновых реклам, которые функционировали безупречно и поэтому казались такими фальшивыми. А тем временем тоска по ней стала мучить его уже в аэропорту. О возвращении в Ригу, в город, где его стерегли невидимые ищейки, он начал мечтать уже, когда тащил свой чемодан по длинному коридору, напоминающему тюремный, в только что построенный зал внутренних рейсов, чтобы ждать самолета до Мальме. Рейс задерживался, ему выдали билет, по которому можно было получить бутерброд, и комиссар долго сидел и смотрел на летное поле, где в вихрях мелкого снега поднимались и садились самолеты. Вокруг него беспрерывно говорили по мобильным телефонам люди, одетые в сшитые на заказ костюмы, и он поразился, услышав, как упитанный бизнесмен по своему нереальному телефону рассказывает ребенку сказку о Гансе и Гретель. Потом он сам позвонил дочери по телефону-автомату и, к своему удивлению, застал ее дома. Он услышал ее голос, и его тотчас охватила радость. Вдруг захотелось остаться на несколько дней в Стокгольме, но по голосу Линды он понял, что она очень занята, и оставил свое желание при себе. И подумал о Байбе, о ее страхе и упорстве, и спросил себя, действительно ли она верит, что шведский полицейский не подведет ее. Но что он на самом деле может сделать? Если он вернется, ищейки тотчас нападут на его след, и он никогда от них не избавится. Поздно вечером Валандер прилетел в Стуруп, где его никто не встретил. Он взял такси до Истеда, сидя на заднем сиденье, он говорил о погоде с водителем, который ехал слишком быстро. Когда больше было нечего сказать о тумане и о мелком снеге, кружившем в свете фонарей, ему неожиданно показалось, что он почувствовал в машине запах духов Байбы Липы, и он сильно разволновался из-за того, что больше не встретится с ней. На следующий день после приезда он поехал в Лёдоруб навестить отца. Женщина из службы помощи на дому постригла его, и Валандер подумал, что старик давно не выглядел таким посвежевшим. Курт привез отцу бутылку коньяка, и, изучив этикетку, тот довольно кивнул. К своему изумлению, он рассказал отцу о Байбе. Они сидели в старой конюшне, которую отец приспособил под мастерскую. На мольберте был натянут еще незаконченный холст. Пейзаж был всегда один и тот же. Валандер увидел, что это будет очередной пейзаж с глухарем в левом переднем углу. Когда он пришел со своим коньяком, отец как раз раскрашивал глухарю клюв, но отложил кисть и вытер руки, пахнущие скипидаром тряпкой. Валандер рассказывал о своей поездке в Ригу и неожиданно для себя самого перестал описывать город и поведал о своей встрече с Байбой Липой. Он ни разу не упомянул, что она была вдовой убитого милиционера. Он только назвал ее имя и сказал, что познакомился с ней и теперь по ней скучает. — А у нее есть дети? — спросил отец. Валандер покачал головой. — А она может иметь детей? — Наверное. Откуда мне знать? — Ты ведь знаешь, сколько ей лет? — Она моложе меня. Ей, наверное, лет 30. — Тогда может. — Почему ты об этом спрашиваешь? — По-моему, это то, что тебе нужно. — У меня уже есть дети. У меня есть Линда. — Один ребенок — это слишком мало. У человека должно быть по крайней мере двое детей, чтобы понять, что это такое. Возьми ее сюда, в Швецию, женись на ней. Ну, все не так просто. Почему, если ты полицейский, ты должен все так чертовски усложнять? Ну вот, приехали, — подумал Валандер, — снова здорово. С ним невозможно говорить. Он моментально находит предлог придраться ко мне за то, что когда-то я стал полицейским. — Ты умеешь хранить секреты? — спросил он. Отец недоверчиво посмотрел на него и ответил, — А что мне остается делать? Мне что, есть кому их доверять? — Может быть, я уйду из полиции, — сказал Валандер. — Может быть, подыщу себе другую работу, например, начальника службы безопасности на заводе резиновых изделий в Треллиборге. Но это только может быть. Отец долго смотрел на него и в конце концов сказал, — Взяться за ум никогда не поздно. Единственное, о чем ты будешь жалеть, так это о том, что принял решение так поздно. Я сказал, может быть, папа. Я же не сказал, что это точно. Но отец его уже не слушал, он вернулся к мольберту и к клюву глухаря. Валандер сел на старые финские санки и какое-то время молча смотрел на него, потом поехал домой. Он думал о том, что ему не с кем поговорить. Ему 43 года, а рядом нет ни одного близкого человека. Когда умер Рюдберг, Валандер ощутил невероятное одиночество. У него была только Линда. С Моной, ее матерью, которая развелась с ним, он больше не мог найти общего языка. Она стала для него чужим человеком, а о ее жизни в Мальме он почти ничего не знал. Проезжая поворот на Коссебергу, он подумал, что хорошо бы заехать к Йорану Буману из полиции Кристианстада. Вот с ним бы он мог бы поговорить обо всем, что случилось. Но он так и не поехал в Кристианстад. Он вышел на службу и написал Бьорку отчет. Мартинсон и другие коллеги расспрашивали его о поездке, когда пили кофе в столовой, но Валандер сразу понял, что на самом деле его рассказ никому не интересен. Он отослал резюме на завод в Треллиборг и сделал перестановку у себя в кабинете, пытаясь пробудить в себе желание работать, которое все не появлялось. Бьорк, который, казалось, заметил его растерянность, из самых лучших побуждений попытался взбодрить его, попросив сделать доклад на заседании городского ротари-клуба. Валандер согласился и прочел неудачный доклад о современных технических вспомогательных средствах в полицейской работе во время обеденного перерыва в гостинице «Континенталь». Он забыл, о чем говорил, уже через секунду после того, как произнес последнюю фразу. Проснувшись однажды утром, Валандер решил, что болен. Он пошел к полицейскому врачу и прошел полное обследование. Врач сказал, что он здоров, но посоветовал следить за весом. Валандер вернулся домой из Риги в среду, а в субботу вечером поехал в Охус, где пошел на танцы в ресторан. После нескольких танцев он получил приглашение сесть за столик где сидела тренер лечебной физкультуры из Кристианстада по имени Эллен, но перед его глазами все время возникало лицо Байбы Липы. Она следовала за ним как тень, и он рано уехал из Охуса домой. Он ехал вдоль берега и остановился на пустынном поле, где каждое лето проводилась чивикская ярмарка. Год назад он метался здесь, как сумасшедший, с пистолетом в руке, преследуя убийцу. Теперь на поле лежал тонкий снежный покров, над морем светила полная луна, а перед глазами неотступно стояла Байба Липа. Он поехал дальше, в Истад, дома напился как следует и так громко завел музыку, что соседи стали стучать в стену. В воскресенье утром он проснулся от сильного сердцебиения, а впереди был длинный день, полный затянувшегося ожидания неизвестно чего. А в понедельник как раз и пришло то письмо. Он сидел за кухонным столом и читал слова, написанные красивым почерком. Письмо было подписано неким Йозефом Липманом. «Вы друг нашей страны», — писал Йозеф Липман, — «из Риги нам сообщили о ваших больших заслугах. В скором времени мы более подробно сообщим вам о вашем возвращении. Йозеф Липман». Интересно, в чем состоят его большие заслуги? И кто такие мы, которые снова дадут о себе знать? Сухой, почти приказной тон письма вызвал у Валандера раздражение. А его самого, получается, больше не спрашивают? Он-то ведь еще не решил, поступать ли ему на тайную службу к невидимым людям. Терзания и сомнения перевешивали решимость и волю. Он хотел снова увидеть Байбу Липу, это правда. Но он не доверял собственным желаниям и считал, что ведет себя как безнадежно влюбленный подросток. Но во вторник утром он проснулся с готовым решением. Он поехал в полицию, посидел на скучнейшем профсоюзном собрании и пошел к Бьорку. «Я хотел бы взять отпуск на несколько дней», — начал он. Бьорк посмотрел на него взглядом, который одновременно выражал зависть и глубокое понимание. «И я бы хотел», — мрачно ответил Бьорк. «Я только что прочел длиннющее письмо из Главного управления государственной полиции. Я представил себе, как мои коллеги по всей стране делают то же самое. Каждый сидит, склонившись над своим письменным столом. Я прочел письмо, но совершенно не понял его смысла. От нас ждут ответа на несколько предыдущих посланий по поводу большой реорганизации. Однако я не знаю, о каких посланиях идет речь». «Возьми отпуск», — предложил Валандер. Бьорк с раздражением отшвырнул лежавшую перед ним бумагу. «Это полностью исключено», — сказал он. «Я возьму отпуск, когда уйду на пенсию, если доживу. Но погибнуть на посту было бы, без сомнения, слишком большой глупостью. Так ты сказал, что хочешь взять отпуск?» «Я хотел бы на неделю поехать в Альпы, покататься на лыжах. Это разгрузило бы ситуацию с летними отпусками. Тогда бы я мог работать без отпуска до конца июля». Бьорк кивнул. «Что, правда, достал билет на чартерный рейс? Я думал, что в это время года все места уже забронированы». «Нет». Бьорк вопросительно поднял брови. «Это что, импровизация?» «Я поеду в Альпы на машине. Я не люблю поездки, где все включено». «А кто любит?» Бьорк неожиданно посмотрел на него с тем официальным выражением, которое придавал своему лицу, когда считал, что следует напомнить, кто тут начальник. «Какие дела ты сейчас ведешь?» «Их крайне мало. Самое срочное дело — нанесение тяжких телесных повреждений в Сварте. Но этим может заняться кто-то другой. Когда ты хочешь пойти в отпуск? Сегодня?» «Достаточно четверга. Сколько дней ты хочешь взять?» «По моим подсчетам, я не отгулял 10 дней». Бьорк кивнул и что-то себе пометил. «Я думаю, ты правильно поступаешь, что берешь отпуск. У тебя довольно унылый вид». «Это, пожалуй, мягко сказано», — заключил Валандер и вышел из кабинета. Остаток дня он занимался делом о тяжких телесных повреждениях. Он сделал большое количество телефонных звонков и к тому же успел ответить на письмо из банка по поводу неясностей со счетом, на который ему перечисляли зарплату. Работая, он ждал, что что-то произойдет. Он открыл телефонный справочник по Стокгольму и нашел несколько человек по фамилии Липман, но в разделе фирм не было ни одной с названием «Цветы Липмана». В начале 6-го он навел порядок на своем письменном столе и уехал домой. Он сделал крюк, остановился у нового мебельного универмага и зашел в него посмотреть на кожаное кресло, которое с удовольствием купил бы себе домой, но цена ужаснула его. В продовольственном магазине на улице Хангатан он купил картошки и кусок свинины. Молодой продавец вежливо кивнул, узнав его, и Валандер вспомнил, что несколько лет назад целый день разыскивал человека, ограбившего магазин. Он поехал домой, приготовил ужин и уселся у телевизора. Они связались с ним вечером в самом начале 10-го. Зазвонил телефон, и мужчина, говоривший по-шведски с акцентом, попросил его прийти в пиццерию напротив гостиницы «Континенталь». Валандер, внезапно устав от всей этой таинственности, попросил мужчину представиться. «У меня есть все основания для подозрений», — объяснил он. «Я хочу знать, на что иду». «Меня зовут Йозеф Липман. Я написал вам письмо». «А кто вы?» «У меня небольшая фирма. Продажа цветов и семян? Можно сказать, что так. Что вы от меня хотите?» «Я думаю, что в письме выразился достаточно ясно». Валандер решил закончить разговор, поскольку понял, что ответов все равно не получит. Он разозлился. Он устал постоянно находиться в обществе невидимок, которые настойчиво хотели говорить с ним и требовали от него, чтобы он был готов к сотрудничеству. Кто сказал, в конце концов, что этот Липман не выполняет задание одного из латышских полковников? Он не стал брать машину и пошел до центра пешком по улице Регеменсгаттен. В половине 10-го он вошел в пиццерию. За дюжиной столиков сидели посетители, но не обнаружил никого, кто мог быть Липманом. Он тут же вспомнил один из советов Рюдберга: надо обязательно решить для себя, когда лучше прийти на условленное место встречи, первым или последним. Как можно было это забыть? А, впрочем, непонятно, имеет ли это в данном случае хоть какое-то значение. Он сел за столик в углу, заказал кружку пива и стал ждать. Йозеф Липман появился без 3 минут 10. К этому времени Валандер уже подумывал, что встреча была устроена воришками, просто чтобы выманить его из дома. Но когда открылась дверь и в пиццерию вошел мужчина, комиссар тут же понял, что это Йозеф Липман. Мужчина лет 60, в пальто, которое было ему явно велико, осторожно двигался между столиками, как будто боялся упасть или наступить на мину. Мужчина улыбнулся Валандеру, снял пальто и сел напротив. Вел он себя настороженно и то и дело озирался, украдкой оглядывая помещение. За другим столиком двое мужчин обменивались злобными комментариями в адрес отсутствующего знакомого, судя по репликам, личности крайне ничтожной. Валандер решил, что Йозеф Липман — еврей. По крайней мере, его внешность в представлении Валандера была типично еврейской. Щеки, покрытые серой щетиной, за очками без оправы темные глаза. Но что он на самом деле знает о еврейской внешности? Ничего. К столику подошла официантка, и Липман заказал чай. Он был так подчеркнуто вежлив, что Валандер предположил, что этот человек прошел в своей жизни через многие унижения. «Спасибо, что пришли», — начал Липман. Он говорил так тихо, что Валандер был вынужден наклониться через стол, чтобы его услышать. «Вы не предоставили мне особого выбора», — ответил он. «Сперва письмо, потом телефонный разговор. Может быть, вы начнете с того, что расскажете о себе?» Липман покачал головой. «Кто я, не имеет никакого значения. Важно, кто вы, господин Валандер». «Нет», — ответил Валандер, заметив, что опять начинает раздражаться. «Вы должны понять, я не собираюсь вас слушать, если вы настолько мне не доверяете, что не хотите рассказать о себе». Официантка принесла Липману чай, и тот молчал, пока они опять не остались одни. «Я выступаю только в качестве организатора и курьера», — сказал Липман. — А кто спрашивает имя курьера? Это не важно. Сегодня вечером мы встретились, а потом я исчезну. Возможно, мы больше никогда не увидимся. Так что речь в первую очередь идет не о доверии, а о практическом решении проблемы. Безопасность всегда вопрос практический. По моему мнению, доверие тоже носит практический характер. — Тогда мы можем сразу же закончить разговор, — сказал Валандер. — Я хочу передать вам привет от Байбы Липы. — поспешно ответил Липман. — Вы совсем не хотите об этом услышать? Валандер успокоился. Он рассматривал сидевшего напротив него человека, болезненно сгорбившегося, точно ему вот-вот станет плохо. — Я не хочу ничего слышать, пока не узнаю, кто вы, — повторил в конце концов Валандер, — только и всего. Липман снял очки и осторожно налил в чай молоко. — Это только забота, — сказал Липман. — Забота о вас, господин Валандер. В наше время лучше знать как можно меньше. — Я был в Латвии, — сказал Валандер. — Я был там и думаю, что понимаю, что значит, когда за тобой постоянно следят, когда тебя постоянно контролируют. Но сейчас мы в Швеции, а не в Риге. Липман задумчиво кивнул. Возможно, вы правы. Возможно, я старый человек, который больше не в состоянии понять, как меняется действительность. Продажа цветов и семян, — сказал Валандер, чтобы помочь ему. Ведь вы же не занимались этим всю жизнь. Я приехал в Швецию осенью 1941 года, — сказал Липман, медленно помешивая ложечкой чай. В то время я был молодым человеком, который мечтал стать художником, большим художником. В холодный час рассвета мы различили берег острова Готланд и поняли, что спаслись, несмотря на течь в лодке и на то, что многие бежавшие вместе со мной были тяжело больны, мы были истощены и страдали туберкулезом. Но я помню этот холодный рассвет в начале марта. Тогда я решил, что когда-нибудь напишу картину, изображающую шведский берег, который олицетворял для нас свободу. Вот так могли выглядеть врата рая, замерзшие и холодные, несколько черных скал, проступающих из тумана. Но я так никогда и не написал такой картины. Вместо этого я стал садовником. Теперь я живу на то, что продаю декоративные растения различным шведским фирмам. Я заметил, что те, кто работает на новых компьютерных фирмах, испытывают неодолимую потребность спрятать свои машины среди зеленых растений. Я никогда не напишу картину рая. Мне довольно того, что я его все-таки видел. Я знаю, у рая много врат, как и у ада. Надо учиться различать эти врата, иначе можно пропасть. А майор Липа умел это делать? Липман не сразу отреагировал на имя майора, ввернутое Валандером в разговор. «Майор Липа знал, как выглядят эти врата», — наконец медленно произнес он, — «но ему пришлось умереть не по этой причине. Он умер, потому что видел, кто выходит и входит через эти врата. Люди, которые боятся света, потому что при свете их могут видеть такие, как майор Липа». У Валандера возникло чувство, что Липман — глубоко религиозный человек. Он говорил, словно священник перед невидимой паствой. «Всю свою жизнь я прожил в изгнании», — продолжал Липман. «Первые 10 лет, вплоть до середины 50-х, я все еще верил, что когда-нибудь смогу вернуться на родину. Затем наступили долгие 60-е и 70-е годы, когда я совершенно потерял надежду. Из тех, кто жил в изгнании, только очень старые латыши, очень молодые и безумцы верили, что мир изменится настолько, что в один прекрасный день мы сможем вернуться на утраченную родину. Они верили, что в истории случится внезапный поворот, а я ждал затянувшегося конца той трагедии, которую уже можно было считать завершенной. Но вдруг стало что-то происходить. С нашей прежней родины мы стали получать необычные сведения, от которых веяло оптимизмом. Мы видели, как зашатался огромный Советский Союз, как будто наконец разгорелся едва тлеющий костер. Означает ли это, что изменения, в которые мы не смели верить, все-таки произойдут, мы по-прежнему не знаем. Мы понимаем, что у нас опять могут отнять свободу. Советский Союз ослаблен, но все может снова стать по-прежнему. У нас в запасе мало времени. Майор Лейпа знал это, и это его подстегивало. «Мы», — повторил Валандер, — «а кто такие мы?» «Все латыши в Швеции входят в какую-нибудь организацию», — объяснил Липман. «Мы постоянно объединяемся в разные организации, которые заменяют нам утраченную родину. Мы пытаемся помочь людям сохранить свою культуру. Мы поддерживаем друг друга. Мы учредили фонды. Мы принимаем просьбы о помощи и пытаемся откликаться на них. Мы все время боремся за то, чтобы нас не забыли. Наши организации в изгнании были способом заменить утраченные города и деревни». Стеклянная дверь пиццерии открылась, и в нее вошел мужчина. Липман тотчас вздрогнул. Валандер узнал вошедшего. Это был Эльмберг, управляющий одной из бензозаправок. «Не бойтесь», — сказал Валандер. За всю свою жизнь он не обидел ни одного человека. К тому же я сомневаюсь, что его когда-либо волновало существование латышского государства. Он заведует заправочной станцией. «Байба Липа передала просьбу о помощи», — сказал Липман. «Она просит вас приехать. Ей нужна ваша помощь». Он достал конверт из внутреннего кармана. «От Байбы Липы», — повторил он, — «вам». Валандер взял конверт, тот не был запечатан, и комиссар осторожно вынул тонкую почтовую бумагу. Байба написала короткую записку карандашом. Он сразу понял, что она писала в спешке. «И завещание, и хранитель существуют», — писала она. «Но боюсь, что сама не смогу найти нужное место. Доверься курьерам, как ты когда-то доверился моему мужу. Байба». «Мы можем помочь вам попасть в Ригу», — сказал Липман, когда Валандер отложил письмо. «Но вы вряд ли сможете сделать меня невидимым». «Невидимым? Если я поеду в Ригу, я должен выдавать себя за другого человека. Как вы с этим справитесь? Как вы можете гарантировать мою безопасность? Вы должны довериться нам, господин Валандер, но у нас совсем мало времени». Валандер понял, что Йозеф Липман тоже волнуется. Он пытался внушить себе, что все происходящее с ним нереально, но знал, что это не так. «Вот так устроен мир», — подумал он. Байба Липа послала один из тысяч криков о помощи, которые постоянно пересекают континенты. Этот призыв адресован ему, и он должен ответить. «Я взял отпуск, начиная с четверга», — сказал он. «Официально я поеду в Альпы кататься на лыжах. Я могу отсутствовать целую неделю». Липман отставил чашку. Слабость и грусть в его лице внезапно сменились решимостью. «Прекрасная идея», — отозвался он. «Разумеется, шведский полицейский каждую зиму ездит в Альпы, чтобы попытать счастье на лыжне. Какой дорогой вы едете?» «Через Заснец, на машине через бывшую Восточную Германию». «А как называется гостиница?» «Понятия не имею, никогда не был раньше в Альпах». «Но кататься на лыжах вы умеете?» «Да». Липман погрузился в размышления. Валандер подозвал официантку и заказал себе кофе. Липман с отсутствующим видом покачал головой, когда Валандер спросил его, не хочет ли он еще чаю. В конце концов он снял очки и тщательно протер их рукавом пальто. «Поездка в Альпы — прекрасная идея», — повторил он. «Но мне надо немного времени, чтобы организовать все необходимое. Завтра вечером вам позвонят и скажут, каким утренним паромом вам удобнее всего выехать из Трелеборга. Ради всего на свете не забудьте положить на крышу машины лыжи. Соберите вещи так, как будто вы действительно едете в Альпы». «Как я попаду в Латвию?» «На пароме вы узнаете все, что вам необходимо. С вами свяжутся. Вы должны нам доверять». «Не гарантирую, что приму ваши идеи». «В нашем мире не существует никаких гарантий, господин Валандер. Могу только обещать, что мы сделаем все, что в наших силах, и сверх того... Ну что, попросим счет и пойдем отсюда?» Они расстались у выхода из пиццерии. На улице дул сильный порывистый ветер. Йозеф Липман поспешно попрощался и ушел в сторону железнодорожного вокзала. Валандер отправился домой по пустынному городу. Он думал о том, что написала Байба Липа. «Ищейки уже охотятся за ней», — подумал он. «Она боится и загнана в угол. Даже до полковников дошло, что майор наверняка оставил завещание». Внезапно он понял, надо спешить. Времени для страха и раздумий больше не осталось. Он должен откликнуться на ее призыв о помощи. На следующий день он собрал все необходимое для поездки. Вечером, в самом начале восьмого, позвонила какая-то женщина и сказала, что ему забронирован билет на паром, который уходит из Трелеборга в половине шестого следующего утра. К большому удивлению Валандера, она представилась сотрудницей турбюро Липмана. В полночь он лег спать. Засыпая, он подумал, что вся эта затея — чистое безумие. Он добровольно согласился участвовать в том, что изначально обречено на провал. Но вместе с тем он понимал, что просьба о помощи Байбы Лиеп — реальность, а не только кошмарный сон, и что не ответить нельзя. На следующий день рано утром он въехал на машине на паром в порту Трелеборга. Один из полицейских на паспортном контроле, который только что заступил на дневную смену, помахал ему рукой и спросил, куда он отправляется. «В Альпы», — ответил Валандер. «Здорово. Иногда надо уезжать из дома. Это нам всем надо. Больше я бы не выдержал ни дня. Теперь хоть несколько дней можно не думать о том, что ты полицейский». «Да уж». Но Валандер знал наверняка, что это не так. Он ехал на самое трудное в своей жизни задание. На задание, которого не существовало. Рассвет был хмурым. Когда паром отчалил от пристани, Валандер поднялся на палубу. Дрожа от холода, он смотрел, как море медленно расширяется по мере того, как судно отходит от берега. Швеция постепенно исчезала за горизонтом. Он сидел в кафетерии, когда к нему подошел человек, назвавшийся Пройсом. В карманах у этого Пройса оказались письменные инструкции от Йозефа Липмана и документы на совершенно другого человека, которыми Валандеру отныне предстояло пользоваться. Сам Пройс был мужчиной лет 50, краснолицый и с блуждающим взглядом. «Давайте прогуляемся по палубе», — предложил он. В день возвращения Валандера в Ригу над Балтийским морем стоял густой туман.